Калейдоскоп. Театр, как известно, начинается с вешалки. Программа с приветствия ведущих, что мы и рады сделать. У микрофона радио ВК «Ваш Калейда» и на сегодня театровед Олег Тихомиров. Приветствую вас. Тема программы театральная. По следам регионального фестиваля «Театральный синдром», проходившего на базе Красноярского театра имени Александра Пушкина и, что немаловажно отметить, при активной поддержке фонда Михаила Прохорова. В программе принимает участие, ну, в записи, разумеется, замечательный актер Сергей Маковецкий. Для миллионов россиян достаточно одного имени, чтобы представить его образ. Потому он и носит звание народного артиста России. С начала 80-х Сергей Васильевич служит в театре имени Вахтангова. Служит после окончания Щукинского училища, ректором которого был Евгений Князев, герой нашей прошлой программы. Ну вот, если театроведы те же нас слушают. В этом выпуске вы услышите еще голоса некоторых актеров театра имени Вахтангова и одного из организаторов фестиваля, председателя экспертного совета фонда Ирину Прохорову. Собственно говоря, фестиваль начался со встречи ведущих актеров театра Вахтангова с прессой в Доме кино. И Ирины Прохоровой в качестве ведущей. Наиболее яркие, на мой взгляд, фрагменты этой встречи я и хочу предложить широкому кругу театралов, в том числе, ну, студентам театральных отделений и вообще людям, интересующимся современной культурой. Легко ли организовать приезд Московского театра с 5 спектаклями, с декорациями в город на Енисее? С этого, пожалуй, и начнем. Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтанга Кирилл Крок вспоминает, как все начиналось. Я-то вас еще спросил, а почему обязательно в Красноярске? Сказали, потому что с этим краем это мы... Фонд очень давно работает, собственно, фонд из Норильска и как бы... Ну, в Красноярском крае, да. Да, в Красноярском крае. Да. Поэтому это очень, так сказать, приятно. Вообще, вы знаете, конечно, это огромный, так сказать, труд и огромные и финансовые, в том числе, затраты, потому что в тот раз спектакль Евгения Онегина, это почти 80 человек надо было привести... С двумя фурами декораций. Оплатить огромнейший райдер по свету, чтобы зрители Красноярска увидели спектакль точно так же, как он идет в Москве, без каких-либо потерь качества или каких-то скидок, что это все-таки российский регион, можно и так, наверное. То есть это огромные финансовые затраты. То же самое, то, что театр Вахтангова сейчас целую неделю будет в городе Красноярске. Это порядка 140 человек приедут, будут жить, будут играть на сцене, будут встречаться. Это тоже все, так сказать, огромные задачи. Когда я действительно вчера от ваших сотрудников узнал, что билеты на дядю Ваню стоят 100-150 там, и чуть дороже, ну, рублей, вот это для меня было... Это и есть идея благотворительного фонда. Это было такое сильное потрясение, потому что я знаю суммы затрат, которые фонд произвел, чтобы это все состоялось. И это для меня было очень сильное потрясение. И очень приятно, что в Красноярске такая хорошая театральная публика, что такой прекрасный город. Это было так трогательно, что, во-первых, весь город завешен рекламой театрального синдрома. А билеты были проданы в течение двух первых дней, когда мы объявили продажу. Странное дело, почему народ все время удивляется, что в нашей стране любят театр. Каждый раз это какое-то откровение. По-моему, это же константа нашей жизни. Мы знаем, что любят театр. Но театр можно, наверное, любить и редмить немножко по-разному. Понимаете? Можно же подойти к приезду театра Вахтангова, что, как многие, так сказать, и подходят, если мы едем на какие-то коммерческие гастроли, а зачем рекламу давать, зачем деньги тратить? И так все купится, и так все же. Понимаете, а тут я вижу просто это, где бы мы ни поехали, театральный синдром. Поэтому очень это приятно. Я вчера был безумно тронут, что люди стоят перед входом в театр и с табличкой «Куплю лишний билетик». Сотрудники Пушкинского театра мне сказали, это вы не читаете, у нас есть группа ВКонтакте, там целая стена, говорит, и на этой стене, говорит, ну, наверное, 100 объявлений, что куплю билет на любой спектакль театра Вахтангова, в скобочках, дорого, и восклицательно вопросительный знак, и никто не отвечает этим людям, потому что даже дорого нет этих билетов. Поэтому очень я рад. Вчера, вы правильно сказали, я вчера и позавчера, я 2 дня с 12 до 4 я встречался на круглых столах с сотрудниками региональных театров, с директорами, замдиректорами. И мы, мне кажется, очень хорошо пообщались и поговорили. И это был такой очень полезный профессиональный, так сказать, обмен. Очень, так сказать, приятно, что студенты нашего Щукинского театрального института смогли тоже, благодаря вам, так сказать, приехать и показать 2 свои спектакля, что завтра приедет ректор Евгений Князев, и помимо того, что он должен будет сыграть 3 спектакля, он встретится с теми, кого жители Красноярского края, кто пришел на прослушивание, которое было заранее объявлено, и те, кого отобрали, он с ними переговорит, и эти люди, я, насколько их знаю, то ли 4, то ли 5 человек, приедут сразу на конкурс в театральный институт Щукина, и будем надеяться, что они пройдут конкурсные испытания, будут... И в следующей гастроли будут, они будут уже в труппе, да, в том числе и в Ахтанговском театре. Да. Хорошо было вот. Бы, да. Поэтому очень это все как-то действительно огромная программа. Я посчитал ее и ужаснулся. 21 мероприятие за 7 дней. Но это, по-моему... Как будто бы вы не принимали участие в формировании. Знаете, не считали, я не считал, когда мы общались с вашими коллегами по телефону, давай это сделаем, давай это, мы можем это, мы можем это. А потом, когда я сюда приехал, стал 1, 2, 3, 4, думаю, боже мой, сколько же это за неделю, сколько же в день у нас событий. Поэтому очень мы рады этому визиту. Я еще раз признателен фонду, признателен, так сказать, администрации Красноярского театра. С благодарностью при всех говорю спасибо актерам театра Вахтангова, особенно тем, кто 2 дня назад, теперь уже 4 дня назад, со мной прилетел с гастролей из Америки, испытывает жуткие смену часовых поясов, потому что там глубокая ночь, здесь поздний вечер и так далее. Но тем не менее, после возвращения из Америки, это очень приятно, что следующий пункт пребывания театра Вахтангова — Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Красноярск. Это красиво. Красиво. Ну, вот так вот красиво директор театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал о том, как начинался фестиваль, и вот он был сам потрясен, да, даже директор театра, хотя был непосредственно занят в мероприятиях, ну, какие должны были быть, потом сам удивился, что их столько много, и благодаря фонду они все делаются. Вот. А поскольку вот упоминался Евгений Князев, только что в разговоре, гость нашей прошлой программы, мы от него передадим музыкальный привет. В его исполнении прозвучит песня Булата Акуджавы. Она звучала в нашей прошлой программе. И несколько наших театраловедов, или как сказать, ну, любителей театралов. Просто театралов. Сказали, ой, мы никогда не слышали эту песню вот в исполнении, ну, так, вот этого актера. Ну, в общем-то, можно сказать, даже по их просьбе в какой-то степени мы ее, а еще, может быть, кто-то услышит. Мы поставим ее еще раз. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову на любовь, свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном моем будет петь для меня моя даль. В черно-белом своем преклоню перед ней главу. Заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам, замирая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Это был Евгений Князев, народный артист России, песня Булата Акуджавы. Возвращаемся к встрече и общению Ирины Прохоровой с артистами театра «Вахтангова» в Доме кино. Следующий вопрос она адресует Сергею Маковецкому, который делится своими наблюдениями по поводу нового прочтения Чехова. Я знаю, как здесь в Москве висит такая реклама на кольце, да, есть вещи поважнее фондового рынка. Так что суммы, когда речь идет об искусстве, да, деньги не считаются. Да? Есть вещи поважнее. А, Сергей Васильевич, я хотела к вам обратиться, да, но вы уже были в Красноярске, вот, да, с Евгением Онегиным, а теперь только что сыграли вчера «Дядю Ваню». А, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что каждый раз в каждом городе на разной сцене как-то играется по-другому, да, потому что публика другая и так далее. Вот как вам игралось «Дядя Ваня»? Знаете, публика одинаковая. Для меня театральная публика везде одинакова. Но есть какие-то нюансы. Например, если мы играли в Америке или в Лондоне, то я обращал внимание вот на то, что люди через каждую секунду вот так поднимают голову. Я не понимаю, как можно так вот читать и смотреть. Но, тем не менее, они почему-то не любят ухо. Они любят именно титры. Поэтому разница только в каких-то технических делах. Но для меня публика театральная одинакова. Люди, которые пришли в театр, одинаковы. А вчера мне было невероятно приятно выйти на поклон и видеть, как зал встал в одном каком-то единодушном порыве, как люди аплодировали, как они на тебя смотрели, и не только на меня, вот на всех, на нас. Я ощущал, что это не просто аплодисменты вежливости, но в эти глаза было какое-то очень много любви, очень много рассуждений. Я прекрасно понимаю, что потом они стояли, брали автографы, уходили не с пустыми какими-то руками, не с пустой душой. Поэтому для меня все вчера пока сложилось. Надеюсь, что и сегодняшний спектакль будет таким же. Поэтому для меня все сложилось пока. Знаете, ну, мы с вами уже беседовали о «Дяде Ване». Я видела спектакль в Москве. И вот, собственно говоря, незадолго до пресс-конференции мы как-то неожиданно начали беседовать о том, что такое «Дядя Ваня» в постановке Туминаса, да, и чем отличается этот спектакль, скажем, от предыдущей постановки. Ну, это вот действительно очень, как-то, очень многие сразу, те, которые первый раз смотрят спектакль, они говорят, какая-то новая трактовка. Я слово «трактовка» не люблю. А как надо говорить? И мне кажется, что... Это импортозамещение. Да. И мне кажется, что в отсутствии этих чашечек, салфеточек, в отсутствии самовара и чая, наверное, и такой театр возможен, и такой театр люди вот любят. Но для меня люди... Вот представьте себе, вот маленький эпизод. Нянька. У нас раньше играла эту роль Галина Львовна Коновалова. Ей только по паспорту было 97, а на самом деле никто не знал, сколько ей лет. 112, 115, можно называть любую цифру. Она была удивительно молодой, остроумной. Как жалко, что ее сейчас тут нет. Она вам все рассказала. Весело, бодро, не так скучно, как я. И вот представьте себе, да, открывается занавес. Достаточно взрослая актриса. И что было бы, если бы она играла старуху? Он тоже в Тарас Красноярск. Взрослая актриса играет старуху. И что? Господа, вот что из этого? Ну, старушка играет старуху. Возможно. Интересно? Не очень. И тут вдруг открывается занавес. И наша Галина Львовна в таком мольеровском парике, припудриваясь, играя вот этими бутсами, глядя в зеркало, и вдруг говорит: может, водочки? Рустам Хамдамов, когда смотрел этот спектакль, мы потом с ним очень долго беседовали, ему искренне понравился этот спектакль. Он говорит: когда открылся занавес, я подумал, что я смотрю Теннесси Уильямса, а не Чехова. Вот, по первым фразам: может, тебе водочки? И при этом прикуривает. А потом, когда я, говорит, я узнал, сколько ей лет, и понял, что так подать взрослую актрису может только очень умный и тонкий режиссер. И для меня вот в этом мольеровском парике, в этой игре с бусами, в этом припудривании гораздо больше Чехова, Антон Павлович, нежели если бы она сказала: а может, тебе чаю, голубчик, еще потряхивая головушкой. Возможно так. Возможно. Но очень мало информации в этом во всем. Римас Владимирович нам предложил больше. Вот Чехов, он не в конкретном, не в быту, он в этих ощущениях какой-то пустоты, какого-то льва, который почему-то оказался здесь. А почему нет? Иван Петрович Войницкий так любит львов, что он себе везде их натаскал. Возможно, возможно, по Чехову. А кто скажет, что нет? У кого-то есть справка от Антона Павловича, как нужно играть спектакль? Ну вот у нас в последнее время почему-то считают, что есть какая-то классика, да, четко расставлена, которую вот нельзя никак извращать или как-то там еще какие-то страшные слова говорить. Извращение – это да. Я не люблю, когда в классических произведениях, я сейчас не буду называть авторов, чтобы их не рекламировать, но есть достаточно режиссеров, которые из классики делают несовременную вещь. Во-первых, абсолютно уничтожают слово автора. Делают его таким, знаете, ну что, чайку бахнем, типа. У Островского: может, чаю выпьем-с? Чайку бахнем. И для меня это несовременно, чайку бахнем. Вы, господа любезные, вы авторский текст внимательно подайте людям. Но ничего, Шекспира сокращают ведь, да? Никто сокращают, но не переписывают. Переписывают. Нет, не переписывают. Заново переводят, бывает и такое. Ирина Борисовна, для меня вот переписывание классики, это... Я это не люблю. Не будем спорить. Будьте любезны, возьмите тогда свою новую вещь и ставьте. Я не понимаю, почему женщина должна играть Алешу Карамазова. Ну, хоть убейте меня. Да. Не понимаю. Не рекламируйте. Уже конкретно. Уже конкретно, да. Ну, я просто начинаю заводиться. Поэтому... Это у нас уже было один раз. Это тот же самый сюжет. Я снял тему. Такие красивые цветы. Мне кажется, что вот в этой Римас Владимирович, и если вы внимательно, музыка Фаустаса, у нее тоже есть своя замечательная драматургия. Она как начинает трубой, и она работает с нами параллельно. Она где-то нас опережает, она где-то немножко отстает. Но когда соединяются чувства, которые происходят на сцене, эмоции и музыка в каком-то... В грандиозной теме все соединяется в Антона Павловича Чехова, в счастье или в отсутствии счастья, в смерти или в отсутствии смерти. Вот для меня Чехов такой, какой есть у нас. Другого я себе не представляю на сегодняшний день. Ну, собственно, и не надо. Да и действительно не надо. Ну, что хочется сказать, Олег Юрьевич, пойдем чайку бахнем или чаю выпьем с... И немедленно выпил, Ген. Раз уж цитатами засыпать. Да, это был фрагмент театра у микрофона радио ВК. Да, маленький такой. Да, ну вот как раз актуально, надо сказать, про Чехова разговор, потому что буквально вчера у Ивана Урганта в гостях тоже звучала эта тема, Фёкла Толстая была, Чехов жив, идет такой сейчас всероссийский проект, по-моему, Красноярск тоже как-то участвует в нем. Ну, по-моему, какие-то актеры. Точно сейчас не знаю, но вот Чехов действительно, если уж Цой жив, Высоцкий жив. Чехову-то, да. Да, а что же бы Чехов не был жив? Да, ну хорошо, ладно, не будем эту тему развивать. кто жив, а кто нет. Я предлагаю, в общем, может быть, продолжить наших замечательных актеров слушать. Да. Ну что же, действительно, любо-дорого послушать людей, знающих, о чем они говорят. Еще один фрагмент про Чехова и не только из уст народного артиста России Владимира Симонова. И поэтому, когда мы приехали сюда, вот уже второй раз, действительно, с корабля на бал, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Красноярск, действительно красиво. Причем красота в Красноярске как-то. Он пока венчает это своим... Мне здесь комфортнее. Да-да-да, кстати, очень, знаете, как вчера сидим, немножечко, чуть-чуть после спектакля отдыхаем, и у меня мысль такая, боже мой, как же спросить-то вот это? А, нет, здесь же можно по-русски. Реально, слава богу. English, да, вот это все. О, боже, как можно подойти и сказать, а можно вот мне вот это на чисто спокойно? Так что мы, конечно, рады и счастливы. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, это не то, что встреча не последняя, а это будет... Это только начало. Это начало и встречи. И расстояние с каждой встречей между Москвой и Красноярском уменьшается. Мы становимся родными, близкими людьми. И зрители Красноярска, и вы все те, кто способствует нашему приезду сюда. Огромная благодарность. Это правильно. Все, что мы делаем, это, мне кажется, правильно. Вот только так должно и быть. Вообще, мне кажется, это и есть нормальная культурная жизнь, когда в Красноярске или в других городах могут увидеть все, что лучше, что происходит, да, не только в Москве и Петербурге, да, но и в других регионах. И вот то, что мы отчасти, а также многие другие организации и люди пытаются восстановить вот этот нормальный, я бы сказала, кровоток культурный. Это, ну, в общем, это действительно и есть нормальная культурная жизнь. Ненормально, когда к театру не приезжают, когда люди не могут путешествовать, когда они не могут ездить туда, учиться и все прочее. Вот тогда начинается стагнация и вообще такой провинциализм культурный, который просто охватывает страну. Следующий вопрос адресуем Сергею Маковецкому. А звучит он так. Участвуете ли вы в антипризных спектаклях? Что думаете о такой форме творчества? И есть ли роль, о которой вы мечтаете? Спасибо. Вот начнем со второго. Я не знаю, какую роль я мечтаю сыграть. Может быть, это моя беда, но у меня никогда не было мечты. Никакой. Опять же говорю, может быть, моя беда. Была бы мечта, я бы мог ее, знаете, нет ничего невыполнимого, если человек сам этого захочет. Но, к сожалению, вот никогда ни одна роль передо мной не стояла, что я хочу эту сыграть, и вот так, знаете, ночи не сплю, все мечтаю. То есть идея, что надо сыграть Гамлет, во что бы ты ни стал, не стояла. Понимаете? Я когда был студентом, вот мне вот мои однокурсники не дадут соврать, я курносый, понимаете, мне давали характерные роли, а я все время хотел быть Гамлетом. И у меня была одна любимая фраза Чехова, ну почему Гамлет не мог быть рыжим? И тем не менее, мне давали Шукшина, я очень был этому рад. Вот, так что это, что касается мечты. Что касается антреприза, вы задали очень серьезный вопрос. Потому что я сейчас скажу пошло, что есть очень хорошие антрепризы и есть очень плохие антрепризы. Само по себе антреприза – это замечательное действие. Потому что вот мы собираемся в нашей компании, берем ту пьесу, которую хотим, а не которая вот нужна академическому или государственному учреждению. Мы берем того режиссера, приглашаем, которого хотим. Мы приглашаем тех партнеров, которых хотим. И играем в удовольствие, вернее, играем до тех пор, пока этот спектакль нам самим приносит удовольствие. Вообще, это замечательное действие. Всегда театр и начинался... Санта-Перизы, были великие антрепренеры. У меня есть два таких спектакля. Один, скажем так, «Бумажный брак», второй спектакль, режиссерский дебют Татьяны Догилевой «Лунный свет, медовый месяц». Этому спектаклю «Лунный свет, медовый месяц», по-моему, лет 15. Я как единственный исполнитель от премьерного спектакля, вот мы до сих пор он пользуется спросом, до сих пор мы ездим на гастролику, сейчас мы поедем в Израиль, по одной причине, что нам это действо самим, несмотря вот на то, что уже 15 лет, до сих пор доставляет удовольствие. Антреприза этим и заключается, что если тебе это доставляет удовольствие, ты играешь, если нет, ну зачем же себя мучить? К сожалению, когда ты работаешь в государственном театре, нравится тебе этот спектакль, устал ты от него или не устал, тут уже совсем другая история, потому что он находится в репертуаре театра. И твоя обязанность как актера – это исполнять и исполнять честно. Бывают случаи, когда антрепризы собираются случайно. У меня было несколько таких предложений, и мне говорили: «Москва-Питер это не увидит». Я сказал: «До свидания». Потому что я прекрасно понимал, какого значения. Это просто зарабатывание денег. Я не люблю участвовать в таких антрепризах. Я люблю получать удовольствие. Но хорошие антрепризы есть, они существуют. Хотя это очень сложный момент, потому что сейчас, когда мы же вот ездим друг за другом, смотришь на афиши, кто приезжает в город, и понимаешь, звезда такого-то сериала, и все остальное непонятные фамилии. Звезда такого-то сериала и непонятные фамилии. И я знаю вот регионы, где губернатор говорит: ни одной антрепризы. Любой театр, но ни одной антрепризы. К сожалению, и такое бывает. Но, тем не менее, у меня есть их две, я их пока люблю. Если мне надоест их играть, расстанемся. Интересное рассуждение. У вас немножко есть времени до... И мы порассуждаем. Да, и мы немножко тоже порассуждаем. Я свою точку зрения, вот, наверное, вдогонку скажу, потому что, ну, я понимаю, что у Маковецкого, как у великого профессионала, прекрасного актера, знаменитого человека, безусловно, его точка зрения, она, так сказать, важна, и она основополагающей является. Но, простите, работают они для нас, для зрителей. И поэтому я думаю, что имею тоже право на свою точку зрения высказать ее сейчас. Я думаю, что вот прав он в одном, что антреприза и антреприза вот бывают разные. Но дело в том, что, конечно, мы это видим, мы провинциальный город, мы это понимаем, что чаще всего, конечно, приезжают антрепризы достаточно коммерческие. То есть поэтому привозят легкие комедии. Ну, в лучшем случае моноспектакли, в лучшем случае. Понятно, потому что люди, которые приезжают, они должны быть не обременены никакими особыми декорациями. В общем, чем меньше с собой везешь, тем меньше потратишь. Соответственно, в том числе, больше чем меньше еще и состав. И особенно, конечно, на мой взгляд, обидно, когда кажется людям, вот даже вполне известным, собственно, по телевизионным сериалам, там, либо каким-то там вот еще вещам, известным актерам, что вот здесь в провинции живут люди, которые вот, ну, они в основном веселиться хотят веселиться. Поэтому надо сюда легкую комедию привезти, соответственно, народ соберется, большие сборы, трах-бах, отработали, поржали, все довольны, разошлись. И на самом деле народ идет на эти комедии. Но дело в том, что, друзья мои, народ также в точности идет и на прекрасные, серьезные произведения. Просто их не привозят, а ощущение такое, что поэтому народ ходит только на комедии. Я считаю, что, конечно, ну, это вопрос финансовый, и здесь низкий поклон замечательному фонду Прохорова, который вот так действует и привозит театры, но вот в города России должны приезжать и антрепризы, и обязательно настоящие большие театры с настоящими большими постановками, потому что все-таки театр – это сцена со всеми присущими ей замечательными вот этими достоинствами, декорациями, светом, музыкой и так далее. Ну, а у нас на радио ВК сейчас. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35, 8-923-276-33-35. Калейдоскоп. Ну, а мы, это я, Олег Тихомиров, и Геннадий Каледа, главный человек в этой студии в этот час. На данный час, да. Да, на данный час главный человек, да. Безусловно. Продолжаем нашу маленькую антрепризу, можно так сказать. Да, в этом выпуске у нас с Олегом театральная кухня. Нет, мы не перемалываем косточки актерам, наоборот, внимательно их слушаем и надеемся, что разговор про Чехова актуален, ибо все мы, как недавно было сказано, немножко дяди Вани. Напоминаю, что сегодня в программе «Фрагменты беседы о театре и современной культуре» с народным артистом России Сергеем Маковецким, его коллегами по театру Вахтангова и Ириной Прохоровой. Лично, то есть именно фонд ее брата Михаила Прохорова помог привести в Красноярск 5 спектаклей театра Вахтангова и показать красноярцам в рамках регионального фестиваля «Театральный синдром». Вопрос со встречи с артистами в Доме кино. Один из московских театральных критиков высказал мнение, что спектакль «Дядя Ваня», режиссером которого, режиссером театра Вахтангова Рамисом Туминасом, трудное такое имя у него, чуть ли не специально был поставлен под Маковецкого. Ну и отвечает, естественно, Маковецкий. Это правда. Но вернее, правда, я предложил Римасу Владимировичу это название. Я говорю, Римас Владимирович, вот вы поставили Троит и Крисида. Как вам кажется, а что, если вы поставите дядю Ваню? Но я свою фамилию не назвал. Я просто сказал, что мне кажется, что это очень замечательная пьеса и абсолютно современная. Мы все сегодня дяди Ваня. Каждый второй может крикнуть «пропала жизнь». Он не сразу откликнулся, но спустя какое-то время он говорит: «Ты знаешь, ты, наверное, прав. Я буду ставить этот спектакль». И предложил мне роль. Но когда я предлагал ему название, я предлагал это название не для того, что «Only you». Я просто не показал, что замечательная пьеса и как раз вот современно. Вот это было вот единственное, что я предложил. А критик этот, ну это ему виднее. Но это не было поставлено специально для меня. Просто было вот распределение вот ролей. Мне доверили роль Войницкого, Володе доверили роль Серебрякова, Анечке Дубровской, Елене Андреевне, Вдовиченко, Астрова. Это было уже распределение художественного руководителя, а не то, что специально для меня эта пьеса готовилась. Было мое предложение, это правда. Да, ну вот, предлагаю внести в нашу довольно серьезную беседу о театральной кухне немного юмора и иронии. Актеры, они же оптимисты. Послушаем песню, мотив которой без труда узнают многие. Три песен, что этот мир прекрасен и чудесен. Мы с детства знаем, с детства помним, и любой из нас, мы в детстве все играли в куклы. Скажите мне, как на духу, ребята, какой еще дурак с такой зарплатой? Придет и будет целый день скакать и прыгать в гриме, нет удел других, как будто. За что же мы его так сильно любим? Порой свое здоровье просто губим. С температурой выходим вновь на сцену. Когда пройдут все елки, берут бутылку водки, садятся по гримеркам, вяло травят анекдоты. А что артисту нужно, чтоб зритель хлопал дружно, чтобы его любили и на руках носили? Про закулисье зрители не знаю, порой актеры роли забывают, и выходя на сцену в панике, как белый лист других ролей, слова вставляют. А в коридорах жизнь течет иная, кого-то кто-то пивом угощает, а кто-то с кем-то выясняет отношения, забывая, что идет спектакль. Не деться никуда нам друг от друга, и каждый день как будто бы по кругу мы называем все это словом театр. Звуковики запишут, световики направят, все бутафоры склеют, монтировщики поставят. Пусть в куклах или в тюзе мы медь поменьше служим, обнимемся покрепче, чтоб жизнь казалась легче. Звуковики запишут, световики натравят, все бутафоры склеют, монтировщики поставят. Пусть в куклах или в тюзе мы мель поменьше служим, нальем 100 грамм и выпьем, да на банкете встречи. Калейдоскоп. Ну вот песня про театр, думаю, она внесла действительно такое оживление в нашу программу. Видимо, это какая-то песня с капустника актеров, но, по крайней мере, тут действительно в ней вся правда жизни. На мотив известной итальянской песни «Лошадами Кантары». Ну что же, мы продолжаем наше общение. Вопрос к Ирине Прохоровой как соучредителю фонда. Звучит он так. Как бы выглядел культурный ландшафт города и края без участия фонда Прохорова? А это не только фестивали, в том числе Каннский видеофестиваль и такое масштабное мероприятие, как книжная ярмарка «Кряк». Слушайте, вы знаете, на вопрос, что бы было в Красноярске, там, да, если бы не было фонда, знаете, у меня нет на это ответа. И, наверное, это не дело фонда это определять. Да. Я думаю, что важен здесь фидбэк от самих жителей, насколько они считают важным то, что мы делаем. И, конечно, мы совсем не одни, и много делается и краевая, и городская администрация. И честно вам скажу, и тут я совершенно не лукавлю, я думаю, что вот это редкий случай вот такого действительно удачного частно-государственного партнерства в течение 10 с лишним лет, почти 11 лет он существует, да, где как-то вот, да, мы находимся находим точки соприкосновения, взаимопомощи, партнерства и как-то не мешаем друг другу и не сталкиваем какие-то интересы, потому что понимаем, что и у города, и у края есть какие-то свои целевые программы социальные, культурные. Это происходит взаимодополнительно. Это сложная работа, да, потому что каждый год мы пересматриваем программу, мы пытаемся ее уточнить, мы пытаемся понять, насколько она работает хорошо, нужно ли краю такие там конкурсы или не нужно. Это всегда такая штучная работа. Ну, а каково это влияние? Ну, наверное, это город должен сказать и определить для себя, да, и край в целом. Вот. Ну, знаете, наше дело, в общем, ну, как вам сказать, у нас нет идеи ставить какие-то галочки, и, значит, потому что, знаете, если это делать ради пиара, то это по-другому делается. Да? Достаточно столице сделать 2-3 каких-то шумных события, прогреметь, вот, значит, и пиар. Наша задача немножко другая. Наша задача, в общем, действительно дать возможность талантливым людям в регионах самореализоваться. А что требует долгой работы, и, может быть, это не очень эффектно, но мне кажется, конечный результат, он важнее. Да, вот здорово, если молодым людям, и не только молодым, да, удалось что-то сделать, чего бы, может быть, без фонда они не сделали. Это очень важно. Ну, знаете, вот тут я не вправе говорить, и не мне действительно это судить. Конечно, изначальной задачей фонда было и есть... представить как бы язык современного искусства. Знаете, у нас в последнее время, как только говорят современное искусство, начинаются какие-то содрогания ненужные, да, и все почему-то сразу думают о каких-то провокациях, там, да, непристойностях и так далее. Мне кажется, это немножко стереотипы советского прошлого, где смешиваются очень разные понятия. А язык современного искусства – это переосмысление классики, да, это и поиск нового языка. И вообще это всегда диалог с традицией. Современность всегда опирается на традицию. Да? Иначе непонятно. Искусство отталкивается, может спорить, может быть, отвергать, как кажется. На самом деле оно всегда корнями в традициях. И, в общем, вот как бы и логика фонда показать, во-первых, никто не сказал до конца, что есть традиция, да? Она тоже многогранна. Потому что мы говорим, вот есть традиция. Она очень разная. И классика очень разная. И то, что 30 лет назад было авангардом, теперь уже сама по себе классика новейшая. И в данном случае, если вы смотрите внимательно на нашей программе, это, собственно, есть идея. Да? Показать и современное, и как оно пытается использовать ресурс прошлого. Знаете, проблемы, как мне кажется, из того, что я вижу, как издатель, как благотворитель. А, понимаете, современным искусством значительно проще. Его легче привести и показать. Но проблема-то заключается в том, а это проблема не только Красноярского края, это всей страны, что у наших людей очень мало доступа к искусству как такового. А с детства нас мало обучают эстетике, языку искусства, современного и классического. И, в общем-то, и классика неизвестна. Понимаете, очень трудно объяснить, почему это современное замечательное, если нет той самой базы мощной, да, классического знания уже, собственно, отечественной и зарубежной классики. И поэтому в этом смысле иногда сложнее и проблемнее представить многообразие классических направлений, которые вовсе не есть один мейнстрим, да, он очень разный. После этого и становится понятнее, о чем говорит современное искусство, с чем оно спорит, да, что оно развивает. В общем, это долгий процесс, который фонд вот пытается как-то выстроить и показать многообразие наследия, которое у нас существует. Mm-hmm. У нас есть и радикальное наследие, на самом деле тоже классика, да, и есть уже куда более привычное, которое вошло в плоть культуры и не воспринимается. Хочу просто заметить, что то, что сейчас классика, чаще всего было, либо пощечина общественного вкуса, да, либо колоссальным социальным потрясением. Просто мы все к этому уже привыкли, вот уже это не считывается как провокация. Вот, поэтому мы как-то стараемся работать, показывать, объяснять. Ну вот Ирина Прохорова замечательно просто все объясняет, да, ее слушаешь и чувствуешь, что просто вот она не зря является председателем экспертного совета фонда. И надо сказать, я вот не раз слушал ее интервью, телевыступления, надо сказать, что, наверное, брату повезло иметь такую сестру. Ну, вот. Безусловно. Просто а сестре повезло иметь такого брата. Да. То есть она может развернуться, вот, собственно говоря, не только как интеллектуал, но и как организатор. И в том числе, вот, собственно, вот такие акции замечательные, как вот этот театральный синдром, то есть вот привоз вот таких серьезных театров, спектаклей сложных и дорогих в провинцию к нам сюда, это, конечно, да, прекрасно. Кстати, по-моему, ну, далеко не во всех, насколько я знаю, регионах России имеется отделение фонда Прохорова, и ведется работа. Да. Вот одно время даже он был у нас прописан в поселке в Североенисейском, и даже налоги тут платил. Сейчас, по-моему, выписался. Вот. Это мы как раз начинаем косточки перемывать, да. Даже не актеров. Нет, ну, это так, к тому, что почему здесь фонд-то так у нас достаточно тесно сотрудничает. Ну, связан с Норильский комбинатом. Да, находится на территории Красноярского края, так что я думаю, в этом смысле все справедливо, потому что это на нашей земле. Ну и вот я много лет езжу в Канск, на Канский видеофестиваль, и уже много лет его также поддерживает. Это как бы совсем другое направление. Вот здесь мы говорим про Чехова, про классику, а там видеоискусство такое как бы современное, молодежное направление больше, такое, ну да, там даже такой, какой-то авангард. Но вот они тоже много лет это поддерживают, как бы с таким же успехом. И третья, может, ну, какая-то линия, да, большая линия, это книжная ярмарка, которая здесь традиционно уже в городе проходит. Скоро будет, да. Да, она практически всероссийского уровня, проходящая в Красноярске. Сюда приезжает, они также привозят много известных писателей. И вот у нас она скоро, по-моему, в октябре, состоится. Ожидаем. Да, мы ожидаем. И даже надеемся, что кто-то побывает у нас в гостях. Кто-то большой, важный человек обязательно будет на радио ВК. И Гена Коляда, конечно, будет обязательно, Геннадий наш дорогой, рассказывать об этом мероприятии. Так что еще будет очень много интересных, хороших программ. Да. Ну что, наверное, на этом мы нашу театральную кухню потихонечку закрываем. У нас еще одна есть такая интересная песня про театр в исполнении такого артиста под названием Баста. Ну, мы сейчас поставим эту песню, а сами вот, собственно, и попрощаемся. Да, а, собственно, да, на этом мы прощаемся, но надеемся, что это не последняя наша театральная программа, потому что вот мы чувствуем по откликам ряды таких слушателей есть, и Красноярск достаточно театральный город. Более чем театральный. Да, уж на наш миллионный город предостаточно театров разных направлений, и студий сейчас очень много. И антреприз всевозможных. Да. Кстати, вот, да, мы говорили про антрепризы, вспомним, я вспомнил только сколько актеры нашего театра, замечательного театра Пушкина, и отдельный театр есть у Андрея Пашнина, он так и называется, да, и Ольга Белоброва ставит свои спектакли как режиссер, и Яков Аленов ставит свои спектакли, и они участвуют в спектаклях других, как бы вот помимо, как бы, да, основного репертуара театра Пушкина, они и тоже есть публика. Ну, если бы никто не ходил, и никто бы и не работал, понятное дело. С удовольствием приходишь на эти спектакли. В хорошем месте мы живем, друзья мои, и в хорошее время. И Чехов был в Красноярске. Потому что в этом месте и в это время для вас работает ваш Коляда на радио ВК. Ну, на этом баста. На этом баста. Давно розданы, образы подобраны, декорации собраны. Постановщик ставит великий опыт с понтом. Никто не станет спорить с его опытом. Актеры в гримерных зубрят роли. Главное остаться на сцене, по-любому нет боли. Эмоции прописаны на бумаге. Сначала соло, следом смерть во втором акте. Таланты гримируют до неузнаваемости. Необходимо нравиться, срывать овации. Остаться в театре во что бы то ни стало. Не главная роль, то хотя бы роль третьего плана. Мне не по духу кем-то написанная либретто. Эй, режиссер, прости меня за это. Твою верю, не верю, для меня пустые слова. В твоем театре больше нет роли для меня. Твои актеры пусты. их подавляют маски. Знаешь, я верю в сказки, но не фальши. Твои комедии печальные, драмы смешны. Твои великие саги лишены души. Дыши пылью ветхих трухлявых декораций. Этот вал правят паяцы, боятся выйти за стен этого старого театра. Ведь ты никого потом не примешь обратно. Твои шуты мечтают играть королей. Короли разучились играть простых людей. Ради признания толпы терпеть боль. Прости меня, учитель, мне не по пути с тобой. Уж лучше быть изгоем для таких, как ты. Лучше сразу сгореть, чем медленно тлеть изнутри. Ведь так много ролей и всего одна жизнь. Актеры, сцена, занавес, приз. Наша жизнь — это театр, а актеры мы. У каждого своя роль. А кто ты? Жизнь пролетает цветными картинами, превращаясь в сны. Наша жизнь — это театр, а актеры мы. У каждого своя роль. А кто ты? Жизнь пролетает цветными картинами, превращаясь в сны. Опустился занавес, время за полночь. Она от всех спрятавшись тихо плакала. Так прошла жизнь, что ей осталось. Грим был бессилен перед старостью. Вспоминалась молодость, вызывались образы. Главные роли, поклонники и розы. Разбитые сердца, куда девалось все это. Все могут лгать, но не зеркало. Знаешь, время, оно быстрее всех. Не знает сострадания. Увы, время вне ролей, вне сценария. Уже не та игра, не та подача образа. Не те зрители. И даже сила в голосе стала какой-то печальной, что ли. Она сыграла много ролей, кроме одной роли. Всю себя отдав сцене, убиваясь пленом. Живя только одним, верю, не верю. И ничего, кроме заученных монологов, важных реплик и новых постановок. Ее помнят лишь сотни выцвевших афиш. Сцена ей дала иллюзию, забрав жизнь. Дом, дети, потом успею. Думала, теперь кляла себя за это. Вот дура, недолго думая, бокал, вино, я. Она прошла в зал всех на первый ряд, позволив себе стать зрителем. Перед глазами сцена, лишь перед смертью все обретает цену. Теперь ее место там за кулисами, а эту роль на бис пусть сыграет другая актриса. Все повторится снова в тысячный раз. Великая комедия, циничный фарс. Ведь так много ролей и всего одна жизнь. Актеры, сцена, занавес, бис. Наша жизнь — это театр, а актеры мы. У каждого своя роль. А кто ты? Жизнь пролетает цветными картинами, превращаясь в сны. Наша жизнь — это театр, а актеры мы. У каждого своя роль. А кто ты? Жизнь пролетает цветными картинами, превращаясь в сны. Наша жизнь — это театр, а актеры мы. У каждого своя роль. А кто ты? Жизнь пролетает цветными картинами, превращаясь в сны. Наша жизнь — это театр, а актеры мы. У каждого своя роль. А кто ты? Жизнь пролетает цветными картинами, превращаясь в сны. Калейдоскоп.